Глава 49. Фомушка пускает в ход свой маневр. «Братцы, не выдайте, дайте доброе дело самому себе устроить. Все деньги, что есть при себе, на водку вам пожертвую. Не выдавайте только, не смейтесь», — шепотом обратился Фомушка Блаженный к окружающим товарищам. «На что тебе?» — осведомились у него некоторые. «В том все мое спасение, на волю ходца», — объяснил им Фомушка. «Коли сиятельство спрашивать станет, скажите по товариству, что точно, мол, Христа ради, юродивый». «А насчет Могорыча не надуешь?» «Избейте до смерти, коли покривлю, избейте и пальцем не шелохну, человек я верный». «Ну ладно, не выдадим, скажем», — согласились некоторые. «А ты, Касьянушка, матушка», — ласкательно обратился он к безногому, — «размажь ей по писанию при этом случае, как, то есть, нас с тобой за правду Божию судьи неправедно покарали». «Смекаю», — шепнул ему старчик, догадливо кивнув головою. Фомушка самодовольно улыбнулся, хитростно подмигнул окружающим товарищам, глядите, мол, начинаю. И, выбрав удобный момент, когда перед выходом с дарами замолкла среди всеобщей тишины Херувимская, грузно бухнулся на колени с глубоко скорбным тихим стоном и давай отбивать частые земные поклоны, сопровождая их бормотанием в полголоса различных молитв и такими же вздохами. Арестанты едва удерживались от смеховых фырканий, взирая на эти занятные эволюции. Графиня обратила на него внимание и с удивлением повернула вверх на хору свою голову. Фомушка истерически взвизгнул и, бия себя в персии кулачищем, с тихим рыданием простерся ниц, как будто в религиозном экстазе. Графиня продолжала смотреть. Начальство, заметив это, тотчас же засуетилось и отдало было приказ немедленно убрать Фомушку из церкви. Но благочестивая барыня милостиво остановила это усердное рвение и просила не тревожить столь теплой и глубокой молитвы. Желание ее, конечно, было исполнено. Фомушка меж тем до самого конца обедни время от времени продолжал выкидывать подобные коленца, и графиня каждый раз с удивлением обращала на него свои благочестивые взоры. Беруева же все время стояла, прислоняясь к стене, так что снизу ее не было видно. Она вся погрузилась в какую-то унылую думу и, казалось, будто ожидала чего-то. «Ах, как он религиозен, этот бедный заключенный, как он плачет, как он страдает!» — мыслит графиня. «Надо будет расспросить его, за что он страдает, надо облегчить участь». И по окончании обедни она обратилась к начальству. «За что у вас содержится этот несчастный, который так тепло молился всю службу? По подозрению в краже-с, ваше сиятельство?» «Может ли это быть? Я решительно не хочу верить». «Так аттестован при отсылке к нам. Состоит под следствием вместе с сообщником своим. Может быть, ваше сиятельство изволили приметить горбун безногий?» «А, как же, приметила. Так это, говорите вы, сообщник его? Ну, может ли это быть? Такая вера, такое умиление. Я желала бы видеть обоих». «Слушаем-с, ваше сиятельство». И графине были приведены оба арестанта. Фомушка еще в ту самую минуту, как только сделали ему позыв к сердобольной филантропке, умудрился состроить ее родственную рожу и предстал перед лицо ее сиятельства с выражением бесконечно глупой улыбки. Касьянчик, напротив того, выдерживал мину многострадательную и всескорбящую. «Гряди, жено благословенное, гряди, голубицы, на чертово пепелище», — забормотал блаженный, улыбаясь и крестясь, и в то же время издали крестя графиню. Последняя никак не ожидала такого пассажа и не то испугалась, не то смутилась. «Как тебя зовут?» — спрашивала она кротким вопросом. «Добродетель твоя многое. Перед Господом великое, царствие славы тебе уготовано», продолжал крестить себя и ее блаженный, немало не обратив внимания на вопрос графини. «Что ты такое говоришь, мой милый? Не понимаю я», — заметила она, стараясь вслушаться в Фомушкино бормотание. «Да воскреснет Бог, и расточаться в разе его», — юродствовал меж тем блаженный со всевозможными ужимками. «Раба Анастасия, новый Иерусалим, узорешительница милосердия». «Фомушка, дурак, за тебя умолитель, царствие отца тебе упроситель. Живи 100 годов, матка, 100 годов жирей, нехерей. Господь с тобою, аллилуйя ты наша, сиятельство ваше, сиятельство». «Но он безумен, этот несчастный», — домикнулась графиня и обратилась с вопросом к Касьянчику. «Что он, юродивый?» «Юродивый, матушка, Христа ради, юродивенький», — жалостно запищал убогий старчик.